Глава 5. Громверт была одной из самых мощных и подготовленных организаций мятежников. Она возникла самостоятельно, без помощи внешних врагов империи, и распространила свое влияние на огромном пространстве, замещая некогда великую цивилизацию, которая исчезла, оставив лишь отдельные культурные следы и остатки некогда значительных структурных проектов. Каналов, водохранилищ, плотин, а также величественных строений, выполненных из неизвестных материалов и стоявших многие века без каких бы то ни было признаков разрушения. Во времена расцвета этой бывшей империи, населявшие ее народы не слишком ее любили. Однако теперь, спустя много времени, именно имевшаяся некогда культурная близость разрозненных народов и миров позволило им найти точки соприкосновения и начать объединяться в нечто общее, теперь уже против другой, новой империи. Громверт сумела возглавить и направить это недовольство, развязав войну против экспедиционных войск и гарнизонов империи. Громверт не располагала промышленными мощностями и нужными военными технологиями, поэтому шла по пути реквизиции коммерческих судов с последующим их переоборудованием. Их обвешивали броней, какой придется, добавляли туннельных или простых кинетических пушек и отправляли эти единицы в бой. Поначалу это ни к чему не приводило. Профессиональные и хорошо подготовленные силы имперского флота разносили эти нагромождения словно на учебных стрельбах. Но с течением времени мятежники начинали действовать более изощренно. Их технологический уровень повышался, и теперь переоборудованные коммерческие суда выглядели не такими бессмысленными уродцами, как прежде. Мятежники наладили поставки ячеистой брони. Для оснащения судов стали применять только туннельные орудия, чтобы иметь пусть меньше стволов, но более эффективных. Всего пара таких пушек на переделанном сухогрузе могла нанести серьезный ущерб даже флагману флота, если имелась возможность удачно подстеречь его в засаде, в то время как кинетические пушки не годились ни на что, кроме как разбивать беззащитные навигационные буи. Контрабандные поставки из мангровии Энбранса давали возможность оснащать переоборудованные суда приличным оборудованием для противодействия прицельным системам. А там, где мятежники не могли противопоставить флоту энергетическую эффективность, поскольку использовали устаревшие двигательные установки, они опирались на развитую сеть бензоколонок. И там, где корабли флота были вынуждены экономить топливо, ограничивая себя в рейдах и даже маневрах, мятежники ни в чем себе не отказывали, зная, что всегда смогут найти заправочный пункт, стационарный или вызванный по радио автоматический танкер. Но даже если флоту удавалось захватить запасы топлива мятежников, они его уничтожали, поскольку низкокачественный реактол не шел ни в какое сравнение с очищенным ликвидиумом. «А ты, саб-капитан, думал, я сплю, что ли?» – строго спросил генерал Радлау, командовавший всей ударной группой. «Нет, сэр, я даже не думал», – ответил саб-капитан Локкер, хотя предполагал, что генерал нежится в постели, в то время как он тут всю вахту просидел в кресле. «Слушай мою команду, саб-капитан. Сыграть тревогу второго уровня. Приготовиться к левому развороту. Будем уходить в стену, как велит начальство». «Господин генерал». «Ладно, я знаю, чем это может нам грозить, но делать нечего. Ты же понимаешь, что они задумали». «Так точно, сэр. В управлении флота полагают, что за стенами каньона противник не сможет нас вовремя заметить». «Вот именно. Они надеются, что, выпрыгнув из каньона, мы окажемся неожиданным сюрпризом для мятежников. Так что тебе, саб-капитан, придется продолжить вахту». «Так точно, сэр. Я все понял».